Джакарта. Здание посольства России. 8:30. Кейтлин Мосс, корреспондент информационного агентства Рейтер, со страхом смотрела на творящееся за высоким глухим забором с высоты балкона на втором этаже особняка, где располагалось посольство России. «Вы уверены, что они не прорвутся внутрь?» Уже второй раз за последние 15 минут осведомилась она у стоящего поблизости полноватого мужчины, одетого в безрукавку и легкие летние брюки, типичную одежду для большинства европейцев в этих краях. «О, не волнуйтесь, мисс Мосс, мои солдаты способны защитить нас в случае угрозы». Российский посол указал на держащих под охраной периметр вооруженных старыми добрыми калашниковыми сотрудников из числа охраны дипломатического представительства. «Но их слишком мало. Может, все же следует попробовать прорваться в аэропорт или порт? Там будет больше шансов выжить». Посол печально покачал головой. «К сожалению, мисс Мосс, это невозможно. Кроме вашей съемочной группы и членов Возрождения, с нами находится группа российских школьников. В последнем сеансе связи мне категорически запретили предпринимать какие-либо рискованные шаги, пообещав суровую кару, если с ними что-нибудь случится». Немка с интересом повернулась к мужчине. «Это дети важных людей?» «Насколько я знаю, нет. Это обычные учащиеся не менее обычной школы Мурманска». Кейтлин про себя недоверчиво хмыкнула. Она знала чиновников типа этого Ковалева. В случае появления реальной угрозы, они в первую очередь спасают себя, а лишь потом других. И то, если от этого может быть польза в будущем. Значит, ему недвусмысленно намекнули, чьи родители станут выражать недовольство в случае какого-либо инцидента с их отпрысками, и чья голова будет за это в ответе. «Так значит, вам точно обещали помощь?» Журналистка испытующе заглянула в глаза уже далеко не молодого мужчины. Тот, в свою очередь, величественно кивнул, подтверждая сделанное ранее заявление. «Скоро прилетят спасатели и заберут нас отсюда». «Всех?» – уточнила фрау Мосс. «И нас тоже?» Кроме съемочной команды «Рейтер», на территории посольства укрылись сотрудники Европейской неправительственной организации, чья штаб-квартира находилась в соседнем здании. При первых признаках бунта они также быстро переместились сюда. «Не беспокойтесь, заберут всех. Я лично распоряжусь об этом. Ведь я обещал вам, дорогая мисс». Непонятно, почему посол предпочитал именовать симпатичную журналистку на английский манер, хотя отлично знал, что по происхождению она из Германии. «Если вы, конечно, сдержите обещание и подарите мне романтический вечер в Москве», добавил посол, изображая на лице подобие галантной улыбки. Женщине ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ. Причем сделать это как можно более соблазнительно и обещающе. Старый ловелас с первых минут ее появления здесь оказывал недвусмысленные знаки внимания представительнице международных СМИ, имеющей более чем аппетитные формы. «Вы очень милы, Роман Денисович». Кейтлин знала русский не очень хорошо и говорила с сильным акцентом, иногда запинаясь, делая длинные паузы. Но старательно припоминала полученные в колледже знания, прекрасно зная, что россиянам льстит, когда иностранцы говорят на их языке, становясь более уступчивыми. «Ну что вы!» – показушно засмущался посол, неловко берясь толстыми пальцами за женское запястье. «Не хотите еще вина? У меня в кабинете осталась пара бутылочек превосходного». «А как же они?» Перебила дипломата-журналистка, указывая за бетонный забор, где шумела толпа многочисленных бунтовщиков. И без дополнительных подсказок было видно, что они только и ждут момента, пока охрана расслабится, и настанет момент ворваться внутрь. Лезть под автоматные очереди никто не хотел. Не зря же они пришли сюда из более бедных районов города. «А что с ними? Стоят и стоят». Рука посла качнулась в беспечном жесте пренебрежения. «Не осмелятся. Мои парни их мигом положат». В последнее утверждение легко верилось. Прилегающая территория имела весьма обширную площадь, состоящую исключительно из аккуратно подстриженного газона. В случае прорыва нападающих могли легко положить еще до того, как они достигнут стен особняка. Другой вопрос – сколько человек одновременно сумеет прорваться? Пулеметов и гранатометов на вооружении охраны, к сожалению, не нашлось, и в случае чего остановить разъяренную толпу могло оказаться весьма проблематичным занятием. Проще говоря, их задавят численным преимуществом. «Вы слышите? Мне кажется, или это похоже на винты вертолета?» Кейтилин подошла к перилам, напряженно всматриваясь в безоблачное январское индонезийское небо с высоко висящим шаром жаркого солнца. Дипломат замер, добросовестно стараясь выделить из шума бунтующего города инородные звуки. «А пожалуй, вы правы. Это действительно напоминает...» Посол осекся. В тот самый момент, когда он хотел договорить, из-за виднеющихся вдали высотных зданий, многие зияли огромными дырами, кое-где поднимались плотные клубы дыма. Беспорядки не оставили в покое деловую часть Джакарты. Вынырнула четверка странных аппаратов, на предельно низкой высоте летящих по направлению к ним. «Кто это? Американцы?» – предположил полномочный посол Российской Федерации. «Может, нам удастся связаться с ними?» Кейтилин прищурилась. Ей показалось, или на носу машины в сером окрасе изображена белая звезда. Потребовалось еще немного времени, чтобы понять, что картинка совсем другая. «Снежинка?» – недоуменно протянул Роман Денисович, тоже разглядевший необычный знак на не менее необычных летательных аппаратах. Журналистке понадобилось пара секунд, чтобы вспомнить принадлежность нанесенной эмблемы. Последние события в мире закономерно вызвали интерес у обычных людей к символике магических кланов. «Похоже, вы оказались правы, господин посол. Помощь действительно пришла», – заявила фрау Мосс и, не сдержавшись, поцеловала стоящего рядом мужчину в щеку. «А я что говорил?» – польщенно заулыбался дипломат. По земле проползли большие тени, на мгновение заслонив весь балкон. Сделав вираж, машины замерли в воздухе и по очереди осторожно приземлились на довольно внушительном заднем дворе. «Пойдемте, скоро мы покинем это неспокойное место». Мужчина галантно предложил симпатичной корреспондентке руку, предлагая проследовать на импровизированную посадочную площадку. Когда они туда добрались, из необычных вертолетов уже вовсю выгружались солдаты, облаченные в костюмы абсолютно белого цвета, сжимая в руках большие винтовки. «Обезопасить периметр, найти и привести детей, организовать погрузку как можно скорее. Я не собираюсь здесь оставаться дольше необходимого», – командовал прибывшими совсем еще молодой парень. В наглухо застегнутом комбинезоне, военной модели, такого же окраса, как у соратников, он уверенно раздавал приказы, ни на кого не оглядываясь. Что примечательно, никто из сотрудников дипломатической миссии, вышедших встречать гостей, не попытался у него оспаривать это право. Даже бессменный особист, капитан из бывшего ФСБ, довольно резво кинулся к подвалу, показывая путь к убежищу, куда увели детей сразу после начавшейся осады. «Роман Денисович Ковалев, полномочный посол Российской Федерации в Республике Индонезия», — представился посол, стоило им с Кейтилин Мосс подойти ближе. Высокий парень с хорошо сложенной фигурой атлета коротко пожал протянутую руку, в свою очередь небрежно бросил в ответ: «Виктор Строганов прибыл для эвакуации», и равнодушно скользнул взглядом по иностранцам, потянувшимся наружу из особняка при поднявшейся суматохе. «А это кто? Сотрудники посольства? Где мурманские школьники?» Посол оглянулся на поляков, чехов и голландцев, стоящих вперемешку со съемочной группой из немцев. «Нет, это иностранцы. Мы дали им убежище на время разразившегося кризиса». Еще один взгляд, еще более бесстрастный, с ощутимыми нотками холода. «Понятно», – как-то неопределенно отозвался парень и преспокойно отвернулся в сторону, словно находившиеся за спиной Кейтилин люди перестали для него существовать. Сердце женщины предательски ёкнуло. Опытная журналистка моментально поняла, что обозначало короткое слово, сказанное таким безразличным тоном. «Вы нас с собой не возьмете!» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. Командир-солдат безразлично ответил. «Вызывайте фонбергеров или кого-то еще. Мы прибыли лишь за своими». Неожиданно на выходной аппарели одной из машин показался огромный белый тигр. Зверь постоял несколько секунд на одном месте, позволяя всем желающим полюбоваться собой. Потом прыгнул на лужайку и пробежал по примятой траве к своему хозяину. «Барсик, ты зачем вылез? Мы скоро улетаем!» Обратился к зверю с редким окрасом молодой человек, представившийся Виктором. А Кейтилин лихорадочно припоминала все, что знала об одном из могущественных русских колдовских кланов, пытаясь придумать, как заставить этих суровых воинов взять их с собой. «Послушайте, герр Виктор, мы работаем на большое информационное агентство. Ваша помощь нам станет известна всему миру. Вы прославитесь!» Говоря торопливые фразы, журналистка видела, что все бесполезно, что ему наплевать, кто они и откуда. Плечистого юношу интересовали только русские школьники и совсем немного сотрудники посольства, а все остальные для него всего лишь пустое место. И тут до нее дошло. Он же сказал «Строганов». Значит, это член правящего рода. И пытаться уговаривать его все равно, что пытаться уговаривать ледяную статую. Возможно, с обычным рядовым магом и был шанс попасть на борт вертолетов. Но одному из владык холода чужды такие чувства, как жалость и сострадание, тем более к чужакам. «Я не понимаю, что тут происходит!» Страх в глазах немецкой журналистки заставил посла тоже подать голос. «Вы обязаны эвакуировать всех людей! Вы слышите меня, молодой человек? Если вы этого не сделаете, у вас будут серьезные неприятности на родине. Я вам это обещаю!» «Я влиятельная персона, и у меня много друзей на верхах. Вы пожалеете!» Колдун повернул голову и со скукой посмотрел на пухлого дипломата. «Всех ваших приятелей давно уже поджарили орловы», – безразлично прокомментировал он угрозы. Новости давно не смотрели. Из здания показалась процессия детей. Нескладные подростки 14-15 лет с восторгом пялились на замершие летающие машины. Две учительницы сноровисто разделили ребят на две группы и, повинуясь указующим жестам солдат, принялись загонять внутрь новых пассажиров. «Отлично, теперь очередь ваших людей, посол. Нужно поскорее убираться отсюда, пока не нашлись желающие пострелять по крупным мишеням в воздухе». «Вы не имеете права бросать здесь людей!» Сделал еще одну попытку Роман Денисович, но осуществить что-то более решительное поостерегся, успев оценить скупые и вместе с тем плавные движения юноши, выдававшие в нем опытного бойца. «Вы обязаны спасти всех!» Парень в белом комбезе развернулся обратно к послу. Его взгляд вдруг стал очень жестким и колючим, совсем не вязавшимся с возрастом своего обладателя. «Клан Строгановых никому ничего не обязан, кроме своих союзников», – ледяным голосом процедил он. «Мы не МЧС и не любая другая спасательная служба. Мы дети вьюги, и нас совершенно не волнуют граждане других государств. Хотите их спасти – ваше право, но не за наш счет». На этом месте боевой маг вдруг усмехнулся и добавил. «Можете поинтересоваться у Орловых. Может, они захотят оплатить вояж группы иностранцев на борту военных транспортников ледышек? Я даже вам предоставлю канал связи в канцелярию князя Всеволода Юрьевича. Не желаете попытать счастье?» Подозревая скрытый подвох, дипломат покачал головой и, молча, не оглядываясь на женщину, за которой еще совсем недавно ухаживал, побрел к основной массе сотрудников, готовящихся взойти на борт чудных аппаратов. Догадавшись, что переговоры закончились неудачно, вперед выскочил Янек, один из поляков, работающих в Возрождении, и принялся что-то горячо выговаривать все еще улыбающемуся юнцу. «Чего он там толдычит?» – лениво осведомился молодой колдун, со скукой глядя на покрасневшего от злости мужчину средних лет. «Варвары, русские свиньи и дальше по списку. Пусть заткнется или умрет прямо тут». Безразлично сказанные слова вызвали у Кейтилен мурашки по коже. Она ни на секунду не усомнилась, что член правящего рода колдовского клана, не колеблясь, исполнит озвученную угрозу. «Тихо!» – рявкнула журналистка, обратив яростный взор на смутьяна. И тот мгновенно заткнулся, с опаской отступив на два шага назад. Похоже, ее решительность понравилась магу. Его голова качнулась в одобрении. «А вы умеете с ними обращаться?» – протянул он. «Что же, так и быть, сделаю вам одолжение. Когда будем улетать, прикажу пройтись по окружающим посольства оборванцам из пулеметов. Может, даже сбросим парочку бомб. Толпа разбежится, и у вас будет время уйти». «Спасибо!» – искренне поблагодарила его женщина и принялась объяснять на английском коллегам, что им вскоре предстоит сделать. Боевой маг кивнул, развернулся и спокойно отправился в сторону диковинных вертолетов, нисколько не беспокоясь о том, что, возможно, оставляет на смерть почти полтора десятка человек. Кейтилен протяжно вздохнула. Она неплохо успела изучить царящие в колдовских кланах порядки и нравы. Для них они чужаки, а значит, надеяться теперь можно лишь на себя.